Глава 25. Космос Цирнунна. Ковин едва не задохнулся. В груди пустота, в голове тоже. Он двигал лапами, мотал мордочкой, ничего не помогало. Ощущение близости черномордика пропало, он больше его не чувствовал. Ковин повернулся вокруг собственной оси, вытянул шею, ища шар с водой и два круглых глаза. Он не ощущал ничего под подушечками лап. Хотел и не мог потоптаться. «Черномордик!» — мысленно позвал он. «Не бросай меня!» В ответ полная тишина. «Черномордик!» На этот раз он позвал своего зародыша вслух. Но услышал только оглушительные удары собственного сердца. Он обреченно прижал уши, из глаз едва не покатились слезы. Ковин крепко стиснул зубы, изо всех сил удерживая их. Он же был шкалером замка Каслкотс. Что о нем подумает Филит, если он расплачется во время испытания? «Твоего зародыша больше не существует, Ковин. Он вернулся в хаос. Ты его больше никогда не увидишь. Не было другого средства, чтобы ты понял самого себя». Поток, направленный против его чешуек, внезапно исчез, и они стали еще чувствительнее. Теперь он острее чувствовал ими вибрации Цирнуна. Цирнун давил на него сверху, и Ковин все больше съеживался. «Ты побежден! Поединок проигран!» — объявил Цирнун, приблизив к нему огромную морду. Свечение глаз Филида ослепило Ковина. Его аура — вовсе не мощное свечение магии благого знания, как это было у Ксантоса, Говарда, Елены и Рысей. Жестокая мощь хаоса пронизывала ее. «Случилось то, чего ты боялся больше всего. Что скажешь?» «Нет, это не самое страшное», — понял Ковин, ощутив внутри себя зияющую пустоту. «Без черномордика все лишилось смысла». «Поднимись! Мы еще не закончили!» «Зачем?» — подумалось юному коту. Шерсть у него потускнела от горя. «Зачем все это продолжать? У меня не осталось ни малейшей надежды. Даже если придется только защищаться, я долго не продержусь. Я все проиграл заранее». Проигрыш ничего не значил по сравнению с утратой черномордика. После заклинания призыва Ковин внутренне преобразился. А теперь все стало по-старому. Сомнения вновь подкрадывались со всех сторон. Тревога, задвинутая куда-то внутрь, вновь набрала силу. Цирнун сделал обратное сальто. Вновь встал на все четыре лапы и вдруг вспыхнул голубым пламенем. Голубые языки яростно плясали. Огромный хвост извивался, рассыпая искры. «Все, что ты сейчас чувствуешь, и есть твой глубинный страх. Ты должен с ним сразиться!» Теперь запылал весь свод. Тьма уступила место светящимся полосам, пурпурным и фиолетовым ореолам. Каждая звезда преобразилась в пылающее облако. Космос бушевал над кошачьими головами. Пещера перестала быть пещерой. Открылась пламенеющая бездна, и в ней проносились сверкающие кометы. «Посмотри, Ковен! «Мы окружены беспредельным», — заговорил Филит. «Оно бесконечно и переменчиво, великолепно и опасно. Он может принять нас и может отвергнуть. В нем нет предназначенного для тебя места, но ты можешь его отвоевать. Только так ты станешь котом-магом, каким всегда мечтал быть. А для этого тебе нужно посмотреть в лицо беспредельному и сражаться всеми когтями». Космический хаос понемногу бледнел. От него бесшумно отделилась комета и, прочертив голубую черту, упала на землю. Кот едва удержался на ногах, его чуть не сбила мощная волна. «В беспредельном бесчисленное количество ловушек. Оно непредсказуемо. Если не остерегаться, вмиг окажешься в плену». Посыпался звездный дождь. Ковен побежал, чтобы звезды его не раздавили. Обрушившаяся лавина была похожа на водопад. Ни одно выученное Ковеном заклинание не сдержало бы звездную мощь. Кот вообще сомневался, что когда-нибудь обретет такое мастерство и могущество, что сможет противостоять такой силе. Арена с грохотом дробилась на осколки. Повсюду вздымались тучи пыли. Ковен из последних сил метался между возникающими кратерами. Одна из комет готова была вот-вот обрушиться на него. Он увертывался от хвоста другой, огибал кратер и не увидел, как она подлетела. «Еще секунды, и она врежется прямо в меня. Значит, я должен или перепрыгнуть через нее, или ускориться и под нее поднырнуть». Теперь, когда Ковен остался один-одинешенек, он ни на что не мог решиться. Все действия казались ему неправильными. «Испытания часто таят в себе неожиданности», — прогремел Цернун, продолжая парить в центре арены. Ковен сжался в комок и подпрыгнул вверх, насколько мог, выше. Мордочка у него исказилась от ужаса. «Нет, не смог». Передние лапы прикоснулись к гладкой и ледяной поверхности. Расставив их, он вонзил в нее когти, потом укрепился, подтянув задние лапы. Благодаря прыжку он ухитрился оседлать комету, защитившись от осколков и пыли. За секунду до того, как она врезалась в землю, Ковен совершил новый прыжок. Он снова на твердой поверхности, но от толчка чуть было не потерял равновесие. Заработал лапами со страшной скоростью, торопясь убежать от взрыва, что вот-вот раздастся за спиной. Потом решил обернуться, чтобы увертываться от ледяных глыб, которые готовы его смести. Лучше видеть их ясно. Он прочно встал на все четыре лапы, выпустил когти и приготовился противостоять летящему на него смерчу из обломков. Волна ледяной пыли отбросила его назад. Два острых осколка пролетели совсем близко, едва не задев щеку. Может, удастся перевести дыхание и что-нибудь сообразить? Но нет, никаких передышек не предвиделось. Космос продолжал бушевать. Ковен поднял голову вверх и увидел над ареной две огромных кометы. Через секунду они столкнулись с грохотом тысячи громов и разлетелись на тысячи искр. На арену обрушился новый ливень камней. «Мне бы где-нибудь укрыться», — запаниковал Ковен, представив, как погибает под камнепадом. Мысленно он лихорадочно листал гримуар с заклинаниями, вспоминая замечания на полях. Дрожащей лапой торопливо начертил магический круг и остановился. Не мог вспомнить руну, которая приводила его в действие. «Не может такого быть», — рассердился он. «Черномордик обязательно вспомнил бы». Ковен закрыл глаза, постарался отвлечься от эха взрывов и свистящего полета комет. Пустота зияла в нем, как бездна. Бездна горя готова была его поглотить. Вот ее-то, бездну отчаяния, и предстояло ему одолеть. И еще справиться со страхом. Он слышал свист осколков. Один из них вонзился ему в бок, и он вскрикнул от боли. «Руна! Я вспомнил!» Он нарисовал руну, и магический круг сработал. Магия развернула над ним защитную пленку, о которую разбивались ледяные осколки. Но держалась она только потому, что большие осколки падали вдали от Ковена, взрывая фонтаны земли. «Ничего-то я не могу», — подумал он, заметив еще одну комету, которая летела справа прямо на него. Горы и ямы вокруг мешали бегству, и эту комету нужно было встретить лицом к лицу. Заклинание, которое он использовал, не помогло бы от этой кометы, она была слишком велика. «Попробую отвести ее заклинанием левитации», — решил Ковен. И снова у него задрожала лапа, рисуя круг. Силы были на исходе. Заклинание забирало последние, у него скрутило все внутренности. Без силы магической связи с зародышем он сможет только замедлить полет кометы. Комета взорвалась. Взрывная волна подкинула кота в воздух, осколочная пыль сбрила ему часть шерстки и повредила ухо. От боли он жалобно замяукал. Его протащило еще 2 метра, он упал и не смог встать. «Черномордик», — жалобно простонал он, — «что мне делать?» Юному коту нужен был совет, одобрение, поддержка. «Нечего жаловаться! Твой зародыш уже сказал тебе, что делать, как только ты его вызвал», — прогремел Цернун. «Он читает мои мысли». «Ты его не послушался!» Кот вспомнил, как часто Черномордик старался внушить ему уверенность, а он по-прежнему сомневался, не доверял себе, предпочитал не принимать решения, а упиваться чувством безнадежности. «Зародыша больше нет, а все твои сомнения остались при тебе. Как добудешь себе место в беспредельном, если не слушаешься лучшего в себе? Как одолеешь препятствия и противников, если не веришь себе? Как осуществишь мечту, если убежден, что она не для тебя? Твое самое главное препятствие — это ты сам, Ковен!» Кометы падали со всех сторон. Цернун спустился на землю и направился в сторону кота. Голубые языки пламени исчезли. Уменьшились широкие плечи, съежились мускулы, хвост стал обычным. На четырех лапах стоял перед Ковеном кот из сажи, гость из заоблачных высей. «Нет, не надо!» Ковену стало невыносимо плохо. Кошмар, который изводил его целую четверть, повторялся опять. Ему хотелось отойти от кота из сажи хотя бы на один шаг. И тут он заметил, что толстый слой копоти после взрывов покрыл все вокруг. Сажа испачкала шерсть и ему. Он сам стал котом из сажи. «Самозванец!» — прошипел кот с ярко-синими глазами. Обвинение парализовало Ковина. «Тебе просто повезло, иначе ты бы ни за что не попал в эту школу. Ты самозванец, и вскоре твои друзья тебя раскусят. Все уличат тебя и засмеют. Твой удел — стыд и унижение». «Он повторяет», — подумал Ковен, — «все время повторяет одно и то же, как заезженная пластинка». «Ты туполап и неудачник, жалкий метис, ты обречен на провал». Порыв ветра смел сажу с кота, который подошел к нему совсем близко, и Ковен оказался нос к носу с самим собой. Цернун принял обличье Ковена. «Дело кончится тем, что все со всех лап убегут от тебя». Ковен слышал свой собственный голос, свои интонации. Он даже узнал свое подергивание усов. Кот догадался, что с той минуты, как он попал в заоблачные выси, он имел дело с копией самого себя, покрытого слоем сажи. «Ты вернешься на ферму с позором. Горе и разочарование родителей — вот что ждет тебя дома», — продолжал шипеть он. Ковен поперхнулся. Рыдание перехватило горло. «Близкие тоже отвернутся от тебя». Ковен распластался на льду, уткнувшись мордой в грязь. Этих последних слов он еще не слышал. Они звучали где-то в глубинах его души, когда он начинал сомневаться. Без веселого черномордика, без его хорошего настроения, воздействие этих слов стало еще мучительнее. Они вконец раздавили, уничтожили Ковена. «Ну как? Ты увидел страх, который затаился в тебе?» — произнес стоящий перед ним Цернун совершенно другим голосом. «Остаться на свете совсем одному, без родных и друзей. Вот чего я боюсь больше всего на свете». «Ты должен избавиться от этого страха. Это обман, который мешает тебе двигаться вперед. Это ложь». Ковен привстал на одну лапу, подтянул другую и снова упал. Он лишился сознания, увидев, как Цернун становится самим собой. Светящиеся точки на концах его рогов стали ослепительными лучами. Когда Ковен пришел в себя, бушующий космос и кометы исчезли. Пещера приняла свой первоначальный вид. Звездный свод был спокоен и неподвижен. Статуи древних котов смотрели на юного кота. Цернун сидел неподалеку от него. «Я провалил испытание», — спросил Ковен едва слышно. Он поднялся и не почувствовал никакой боли. Синяки, царапины, сажа на его шкуре — все исчезло. Зато он чувствовал огромную усталость. «Провалил? переспросил Филит. «А тебе кто-нибудь сулил победу? Когда тебя привели сюда, тебе обещали, что ты победишь? Сомневаюсь». «Нет, никто никогда о победе не говорил», — вспомнил Ковен. «Наставники говорили только о противостоянии Цирнуну, о сражении с ним». «Это научит тебя быть внимательнее», — сказал бы ему сейчас Черномордик. Но внутри была пустота. «Победить меня невозможно», — сказал Филит с оленьими рогами. «Кто способен победить память? Суть этого испытания не в победе. Наша встреча — просто этап на твоем пути. Она должна помочь тебе повзрослеть, продвинуться вперед на той дороге, благодаря которой ты станешь тем, кем должен стать». «Все это только этапы», — прошептал Ковен, вспомнив фразу, которая сопровождала его на протяжении первой четверти. «Да, только этапы», — согласился Филит. «Ты понял, с чем ты здесь боролся?» «Со своим страхом», — шепотом спросил кот. «Даже больше, чем со страхом. Ты боролся с той частью себя, которая мешает тебе поверить в свои силы. С той, что внушает, для тебя никогда не найдется места в замке Каслкотс. С той, что твердит, тебе никогда не стать котом-магом. С той, что грозит, друзья непременно от тебя отвернутся. В этой пещере ты боролся со своим внутренним врагом». «Он как будто видит меня насквозь», — подумал кот. «Знаешь, магистры Ордена Благого Знания и твои друзья судят о тебе только потому, что ты сам позволил им узнать о себе. Я же заглянул к тебе прямо в сердце. Благодаря ему». Цирнун взмахнул лапой в воздухе. Появился черномордик, плавающий в шаре. Невероятное, умиротворяющее тепло заполнило зияющую пустоту. Ковен вновь ощущал в себе присутствие своего творения. «Черномордик!» — воскликнул он, готовый обнять и расцеловать зародыша. Тот ему не ответил. Он крепко спал. «Изучая его, я изучал тебя. Страх, который возникал у него всякий раз, как он слышал мое имя, это твой страх перед новым испытанием в замке. Ты боялся провала, потому что провал подтвердил бы справедливость прочих твоих внутренних опасений». Зародыши вытаскивали на свет все, что пряталось у каждого шкалера глубоко внутри. «Черномордик несет в себе часть твоего сознания и твоего упорства, ту часть, которую ты ему передоверил. Поэтому он всячески старается тебе помочь. Он хочет успокоить тебя, когда ты сомневаешься в себе и в своих возможностях. Он будет всегда поддерживать тебя». Какое же счастье иметь такого черномордика! Сердце Ковина было переполнено любовью к существу, которое он создал в самом себе. «Подойди, сейчас ты получишь его обратно», — сказал Цирнун и протянул лапу. Шар подплыл к носу Ковина так близко, что он невольно скосил глаза. «Черномордик!» — радостно окликнул он его телепатически. Зародыш в своем шаре зашевелился, открыл один глаз, потом другой. «Привет, Ковин!» Они прижались друг к другу и ласково потерлись носами. Кот радостно мурлыкал, уткнувшись в своего любимца. Успокоительный запах черномордика и запах воды — какое же это счастье! «Ваша привязанность друг к другу всегда будет крепче всех прочих привязанностей. Не забывай, Ковен, он — это ты — это он. Выслушивай его, верь ему, и ты укрепишь свою решительность. Прятать от него свои сомнения, скрывать слабости — значит лгать самому себе. Чтобы двигаться вперед в школе Каслкотс, чтобы самому становиться лучше и мудрее, нужно быть честным с самим собой». Черномордик сердито взглянул на своего хозяина. «Не стоит самому себе все портить», — проворчал он. «Ковен, ты помнишь, какое желание высказал, положив лапу на священный аквамарин?» Конечно, он помнил. Такие моменты запоминаешь до мельчайших подробностей. Каждую мысль, каждое движение. Ковин утвердительно кивнул. «И что же ты пожелал?» «Я...» Ковину было очень трудно произнести свое желание вслух под пронизывающим взглядом Цернуна. «Я хочу научиться хорошо делать то, что раньше у меня не получалось». «Достойное желание», — одобрил Цернун. «Некоторые хотят абсолютной власти или наград первого ученика. Твое желание свидетельствует о твоем добросердечии, искренности и скромности, и оно уже начало исполняться». Ковин удивленно посмотрел на Филида. «Ты первый туполап, которого приняли в замок Каслкотс», — начал перечислять Цернун. «Ты вступил на путь магии и колдовства, хотя для тебя он особенно труден. Ты рисковал жизнью, когда вступил в борьбу с Треликом на празднике Шамониус, и ты победил. Твои успехи говорят сами за себя». «Цернун говорит правду», — подтвердил Черномордик. «Тебе нужно увидеть свои успехи и принять их». «Пришло время расставаться», — объявил Филид. «Ты возвращаешься к своим товарищам, чтобы продолжить учебу в замке, что бы в нем сейчас ни происходило. Тебя ждет долгий путь, пересеченный множеством комет. Но у тебя есть возможность с ними справиться». Цернун встал на задние лапы. Рога его засветились ярче, и в ту же секунду он исчез. Еще одна звезда вспыхнула на небосводе. Самая яркая звезда.